этим на часах, а тут распорядка дня. Они для них, они для нас, ведь мы-то знаем слово «ня». Дадим желаниям простор, пусть и не целый мир во мгле, но в полутьме закрытых штор забрежет снова аниме. Сэмпай, мы скучали по тебе! Все во мне кричит, все во мне вопит в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, не вращаясь я в атаку, в атаку. Ветер пускай, конец бомбный лай в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, не вращаясь я в атаку, в атаку. Не смущают типажи, а я шмаэль и цундере, ведь как высок, как этажи, быстрым он был и есть везде. Знаешь то, что знаю я, что нет для аниме границ. Зовут миры тебя, меня, из мониторов и страниц. Сэмпай, мы скучали по тебе! Все во мне вопит в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в атаку, в атаку. Ветер пускай, гонят злобный лай в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в атаку, в атаку. Да, ты очень умный, да. Расскажи мне, что аниме это мультики для детей. Только подожди, давай слегка прогуляемся, вот как раз дверь. Ой-ой-ой, прости, это же дверь на еще недостроенный балкон. Ну что ты так орешь-то, не надо, ну подумаешь, всего-то десятый этаж. И вообще, это у тебя комплексы по поводу анимации, а я пойду поем. И посмотрю аниме, аниме. Все во мне кричит, все во мне вопит в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, гонит злобный лай в отаку, в отаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Все во мне кричит, все во мне вопит в отаку, в отаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, гонят злобный лай в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в атаку.